Она, конечно, все выложила, и мама, побледнев от гнева, уставив грозный перст на несчастный клок, спросила, откуда это? В глубинах ее голоса клокотал призвук закипающей лавы. «Не знаю», — сказал я. «Мне тогда крепко досталось, так как ко всем своим проделкам я еще лишил ее удовольствия поговорить с соседкой на чистоту. У них были свои счеты. Так вот, эта самая бабка обычно подавала нам обед. Мне она накладывала не особенно густо, как бы для затравки основного мотора. Но я не давал себя провести и быстро съедал свою неполноценную порцию, пока мой друг ковырялся в какой-нибудь котлете, вяло шлепая губами, потрескивая накрахмаленным панцирем салфетки и поглядывая на меня тоскливыми глазами вырождающегося инфанта. Бабка начинала нервничать и в сотый раз рассказывала жалкий анекдот про одного мальчика, который плохо ел, а потом заболел чахоткой. Внук вяло внимал, а дело двигалось медленно. У меня же, наоборот, чересчур успешно. «Чай не на пожар?» — спрашивала бабка ехидно. «А я всегда так кушаю», — отвечал я неуязвимо. Проглотив последний кусок, я глядел на нее с видом отличника, который первым решил задачу и еще хочет решить, была бы только потрудней. Чтобы оправдать истраченное, ей приходилось давать мне добавку. По лицу ее расплывались красные пятна, и она тихонько шипела внуку: «Ешь, холера, ешь! Посмотри, как уплетает этот волчонок!» Внук смотрел мне в рот с какой-то бесплотной завистью и продолжал мямлить. Золотые горы, которые обычно обещались на третье, не производили на него никакого впечатления. Но стоило бабке выйти из комнаты на минуту, как он перебрасывал мне что-нибудь из своей тарелки. После этого он оживлялся и доедал все остальное довольно сносно. Сознание, что бабка обманута, не особенно поощрительное для будущего прокурора, вдохновляло его. А вдохновение, видно, необходимо и в еде. Бабка чувствовала, что дело нечисто, но была рада, что он все-таки ест хоть так. После такого обеда мне хотелось посидеть, поблагодушествовать, но бабка бесцеремонно выдворяла меня. «Наелся, как бык, и не знает, как быть», — говорила она. «Давай, давай». Я не обижался, потому что никогда не был особенно высокого мнения о ее гостеприимстве. Удаляясь с видом маленького доктора, я говорил: «Если что, позовите». «Ладно, ладно», — бурчала бабка, выпуская меня за дверь, и, испытывая я это, чувствовал неодолимую потребность дать мне подзатыльник. Однако я сильно отвлекся. Вернемся к леденцам. Выскочив из детского сада, мы с товарищем осторожно подходим к лотку. Под стеклом простирается заколдованное царство сладостей. Беззвучно кричат петухи, беззвучно лопочут попугаи и подавно безмолвствуют рыбы. Большая лиса, льстиво изогнувшись, так и застыла рядом с явно пограничной собакой, бдительно навострившей уши. В этом маленьком раю животные жили мирно. Никто никого не кусал, потому что все сами были сладкими. Мы с товарищем иногда покупали леденцы, а чаще просто стояли возле лотка, глядя на все это богатство. Обычно старик, звали его дядя Месроп, не давал нам долго задерживаться. «Проходи дальше», — говорил он и таращил глаза. Может быть, ему было жалко, что мы бесплатно пожираем глазами его леденцы, а может быть, мы ему просто надоедали. Зато, когда он бывал под хмельком, мы устраивали ему концерт. Пели в основном две песни: «Цыпленок жареный» и «Там в саду при долине». Песни разбирали Месропа. Бог знает, что он вспоминал. Толстые щеки его багровели, глаза делались красными. «Пропал, Месроп, пропал», — говорил он и сокрушенно бил себя ладонью по лбу. Мне самому эти песни нравились, особенно вторая. Потрясали слова: «И никто не узнает, где могилка моя». Я ее понимал почему-то не как песню бездомного сиротки, а как песню последнего мальчика на земле. Никого-никого почему-то не осталось на всем белом свете. И вот один-единственный мальчик сидит на крыше маленького домика, смотрит на заходящее солнце и поет: «И никто не узнает, где могилка моя». Но кто же мог узнать, если все-все умерли, а он остался один? Ужасно тоскливо. Дядя Месроп звучно сморкался и выдавал нам по петушку. Это были мои первые и, как я теперь понимаю, самые радостные гонорары. К сожалению, он бывал готов к восприятию нашего пения реже, чем хотелось бы. И вот мы с товарищем стоим перед лотком. Я вынимаю из кармана сережку и протягиваю Месропу. Я знаю, что он сейчас спросит, и потому приготовился отвечать. Осторожно ухватив толстыми пальцами золотую сережку с водянисто-прозрачным камушком внутри, дядя Месроп подносит ее к лицу и долго рассматривает. «Где воровал?» — спрашивает он, продолжая глядеть на сережку. «Нашел, — говорю я. Играл возле канавы и нашел. Дома украл? Халам-балам будет, — говорил он, не слушая меня. Месропу хватит свой балам, халам-балам. Нашел, — старался я пробиться к нему. Халам-балам не будет. Как не будет, — горячится он. Украл, халам-балам будет. Мама, папа, халам-балам. Милиция, большой халам-балам будет. Не будет милиция, не будет халам-балам, — говорю я. Я нашел, нашел, а не украл. Лицо у Месропа озабоченное. Он достает большой грязный платок и протирает сережку. Камушек сверкает, как капелька росы. Продолжая бурчать, он заворачивает сережку в платок и запирает ее узелком. Платок осторожно всовывает во внутренний карман. И вот открывается лоток. Волосатая рука Месропа достает двух петушков, потом, немного помешков, добавляет двух попугаев. «Халам-балам будет», — говорит Месроп, не то сожалея, не то оправдываясь, и передает мне увесистый пучок леденцов. Я делюсь с товарищем, мы бегом огибаем угол, и вот уже снова в саду. Прячась за стволом старой шелковицы, жадно обсасываем леденцы. Привкус чего-то горелого придает им особую приятность. Леденцы делаются все тоньше и тоньше. Сначала малиновые, потом красные, потом розовые и прозрачные, с отчетливой в маленьких ворсинках палочкой внутри. Когда леденцы кончились, мы тщательно обсосали палочки. Они тоже были вкусными. К сладости примешивался смолистый аромат сосны. На следующий день я снова встречаюсь с Лесиком и осторожно наведываюсь, нет ли у него еще таких корабликов. Он радостно выворачивает карманы и подает мне всякую чепуху, явно не имеющую миновой стоимости. Конечно, я понимал, что совершил проступок, взял у него взрослую вещь, но угрызений совести почему-то не чувствовал. Я только боялся, как бы его родители не кинулись искать сережку. И все-таки возмездие меня покарало. Во дворе нашего сада стояло несколько старых развесистых грушевых деревьев. Мы жадно следили за тем, как они цветут, медленно наливаются за лето и, наконец, поспевают в сентябре. Иногда, прошелестев в листве, груша задумчиво падала на землю, усыпанную мягким песком. И тут только не зевай. И вот однажды на моих глазах огромная краснобокая груша тупо шлепается на землю. Она покатилась к бачку с водой, где пила воду чистенькая девочка с ангельским личиком. Груша подкатилась к ее ногам, но девочка ничего не заметила. Что это было за мгновение? Волнение сдавило мне горло. Я был от груши довольно далеко. Сейчас девочка оторвется от кружки и увидит ее. На цыпочках, почти не дыша, я подбежал и схватил ее, свалившись у самых ног девочки. Она надменно взмахнула косичками и отстранилась, но, поняв, в чем дело, нахмурилась. «Сейчас же отдай», — сказала она. «Я ее первая заметила». Бессилие лжи было очевидным. Я молчал, чувствуя, как развратная улыбка торжества раздвигает мне губы. Это была великолепная груша. Я такой еще не видел. Огромная, она не укладывалась на моей ладони, и я одной рукой прижимал ее к груди, а другой очищал от песчинок ее поврежденный от собственной тяжести сочащийся бок. Сейчас мои зубы вонзятся в плод, и я буду есть, причмокивая от удовольствия и глядя на девочку наглыми невинными глазами. Теперь я понимаю, что я был к ней не вполне равнодушен. А так как приударить за ней мне не позволяло мое мужское самолюбие, я возненавидел ее и, как сейчас вспоминаю, распространял о ней самые фантастические небылицы. Теперь я убедился, что многие взрослые так и поступают в подобных случаях. И вот я стою перед девочкой и медлю, предвкушая иезуитское удовольствие, есть на ее глазах грушу, смиренно доказывая при этом преимущество своих прав, одновременно не полностью отрицая ее права. Теоретически, конечно. Но тут на беду подходит к нам воспитательница из группы девочки, тетя Вера. «Что случилось, Леночка?» — медовым голосом спросила она. «Он взял мою грушу, тетя Вера», — ответила Леночка, ткнув пальцем в мою сторону. «Я пила воду и положила грушу на землю», — добавила она бесстыдно.